Тема для семинарских занятий, главе 9. Тема 1. Развитие капитализма, цена экономических успехов. Часть 1. Из речи государственного секретаря по внутренним делам Кросса в Палате общин 8 февраля 1875 года. В одном из округов Манчестера на 100 смертей приходится 49,7 случаев смертности детей, не достигших 5-летнего возраста. В Ливерпуле дело обстоит еще хуже. Если смертность детей в возрасте до года составляет во всей Англии 18 на 100 детей, то в Ливерпуле число умерших детей составляет 30 на 100. Детей от года до двух умирает в Англии 6,9 на 100. В Ливерпуле 18,5 на 100. Подобные же результаты получатся, если сравнить число детей рабочих классов, которые вырастают здоровыми, с числом таких же детей высших классов общества. За объяснением причин теперешней смертности далеко идти не приходится. Переполнены не только дома, но и округа, отравлен воздух. Некоторые дома находятся в таком состоянии, что никакими затратами не сделаешь их здоровыми. Семья за семьей поселяются в этих домах, чтобы получить неизбежную лихорадку, от которой умерли те, кто прежде жил в этих домах. Вторая часть. Дюмалар. Япония, 1904 год. Условия труда рабочих на фабриках Японии. Я осматривал фабрики в середине лета. Взрослые работницы предельных фабрик были с головы до ног покрыты сыпью. Работницы же в возрасте до 12 лет обливались потом и имели крайне изнуренный вид, благодаря жаре 111 градусов по Фаренгейту, около 50 градусов по Риамюру. Я тоже был покрыт потом, хотя только прошел по мастерским. Очевидно, эта фабрика не имеет достаточного количества окон для надлежащего проветривания. Тема вторая. Национальная идея и модернизация. Немецкая идея. Часть третья. Фон Бернгарди. Из книги «Наша будущность». 1911 год. Наша задача заключается в стремлении к мировому господству, чтобы дать германскому народу необходимое для его развития пространство и обеспечить германскому гению подобающее в мире положение. Часть 4. Из речи министра иностранных дел Германии князя Бюлова в Рейхстаге 11 декабря 1899 года. Мы не потерпим, чтобы какая-либо иностранная держава, какой-нибудь чужеземный Юпитер сказал нам, что делать, мир уже поделен. Мы не хотим никому мешать, но мы не позволим никому стать нам на пути. Мы только тогда сможем держаться на высоте, когда мы поймем, что для нас невозможно благосостояние без большей мощи, без сильной армии, без сильного флота. В наступающем столетии немецкий народ будет или молотом, или наковальней. Русская идея. Часть пятая. Киреевский из статьи «Обозрение современного состояния литературы», 1845. И если справедливо, что основное начало нашей православно-славянской образованности есть истинное, то очевидно, что как оно некогда было источником нашей древней образованности, так теперь должно служить необходимым дополнением образованности европейской, очищая ее от характера исключительной рациональности и проницая новым смыслом, между тем как образованность европейская, как зрелый плод всечеловеческого развития, оторванный от старого дерева, должна служить питанием для новой жизни, явиться новым возбудительным средством к развитию нашей умственной деятельности. Часть шестая. Хомяков. Из статьи «О старом и новом», 1839 год. Нам стыдно было бы не перегнать Запада. Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. Наша древность представляет нам пример и начало всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою. Но все это было подавлено, уничтожено отсутствием государственного начала, раздорами, внутренними игом внешних врагов. Западным людям приходится все прежнее отстранять как дурное и все хорошее в себе создавать. Нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь. Таким образом, мы будем подвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий, или открывая в них те человеческие начала, которые для Запада остались тайными. Седьмая часть. Аксаков. О русской истории. Слава Богу! Возникла мысль, что надо воротиться к началам родной земли, что путь Запада ложен, что постыдно подражание ему, что русским надо быть русскими, идти путем русским, путем веры, смирения, жизни внутренней. Надо возвратить самый образ жизни во всех его подробностях, на началах этих основанный, и, следовательно, надо освободиться совершенно от Запада, от образа жизни, от языка, от одежды, от привычек, обычаев его, одним словом, от всего, что запечатлено печатью его духа. Восьмая часть из письма Победоносцева к Александру Третьему от 4 мая 1882 года. Для того, чтобы объяснить людям, что значит Земский собор, надо было бы читать им курс древнерусской истории. Простые люди не имеют об этом понятия, серьезные люди этому не верят, а пустые фантазеры не иначе поймут это и примут как в смысле Конституции. Древняя Русь имела цельный состав, в простоте понятий, обычаев и государственных потребностей, не путалась в заимствованных из чужой иноземной жизни формах и учреждениях, не имела газет и журналов, не имела сложных вопросов и потребностей. А теперь нам предлагается из современной России, содержащей в себе вселенную двух частей света, скликать пестрое, разношерстное собрание. И этому-то смешению языков предполагается предложить вопрос о том, что делать в настоящую минуту. В моих мыслях это верх государственной бессмыслицы. Девятая часть. Столыпин. Из речи в Государственной Думе. 1907 год. Я хочу еще сказать, что все эти реформы, все то, что только что правительство предложило вашему вниманию, ведь это не сочинено. Мы ничего насильственно, механически не хотим внедрять в народное самосознание. Все это глубоко национально. Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать свою силу в этих русских национальных началах. Каковы они? В развитии земщины, в развитии, конечно, самоуправления, передачи ему части государственных обязанностей и в создании на низах крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью. Тема третья. Традиционализм против модернизации из истории Китая. Часть десятая. Из революционной листовки, распространявшейся среди населения Северного Китая в 1900 году во время восстания Ихэтуаней. В течение последних 5 или 6 поколений дурные чиновники пользовались неограниченным доверием. Были открыты бюро для продажи должностей, и только те, кто имели деньги, получали возможность занимать места в управлении. Звание чиновника достигается теперь лишь ценой серебра. Иностранные дьяволы явились со своим учением, и число обращенных в христианство римско-католиков и протестантов с каждым днем увеличивается. Эти церкви не имеют родственных связей с нашим учением, но благодаря своей хитрости они привлекли на свою сторону всех алчных и крастолюбивых, и в необычайных размерах совершали притеснение, пока всякий честный чиновник не был подкуплен и не сделался их рабом в надежде на иностранное богатство. Так-то были основаны телеграфы и железные дороги, стали фабриковаться иностранные ружья и пушки, и различные мастерские служили усладой для их испорченной натуры. Иностранные дьяволы находят превосходными локомотивы, воздушные шары и электрические лампы. Хотя они и ездят на носилках, не соответствующих их рангу, все же Китай считает их варварами, которых Бог осуждает и посылает на землю духов и гениев для их истребления. Иностранные товары всех родов будут преданы истреблению. Желание неба ясно. Капитальная чистка должна быть произведена. Часть 11. Программа либералов. Конец 19-го, начало 20 века. 1. Открыть школы, прежде всего Пекинский университет. 2. Учредить Китайский банк, Главное управление железных дорог и рудного дела, Главное управление сельского хозяйства, промышленности и торговли, поощрять различного рода производства, вплоть до разрешения частным лицам открывать арсеналы. 3. Разрешить свободно открывать газетные издательства, свободно организовывать литературные организации. Четвертое. Составить государственный бюджет, публиковать доходы и расходы за год помесячно. Пятое. Широко открыть дорогу мнениям, как чиновникам, так и людям из простого народа, разрешить подавать доклады трону и обсуждать политику. Правительство не должно этому препятствовать. Шестое. Разрешить создание крестьянских организаций и торговых союзов, гильдий для защиты интересов крестьян и купцов. Тема четвертая. Кризис системы ценностей. Часть 12. Ницше. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. 1887-1888 годы. Нигилизм стоит за дверями. Откуда идет к нам этот самый жуткий из всех гостей? Что обозначает нигилизм? То, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос «зачем?». Какие преимущества представляла христианская моральная гипотеза? Во-первых, она придавала человеку абсолютную ценность, в противоположность его малости и случайности в потоке становления и исчезновения. Во-вторых, она служила адвокатом Бога, оставляя за миром, несмотря на страдания и зло, характер совершенства. В-третьих, она полагала в человеке знание абсолютных ценностей. В-четвертых, она охраняла человека от презрения к себе, как к человеку, от восстания с его стороны на жизнь, от отчаяния в познании. Она была средством сохранения. Близится время, когда нам придется расплатиться за то, что целых 2000 лет мы были христианами. Мы потеряли устойчивость, которая давала нам возможность жить. Мы некоторое время не в силах сообразить, куда нам направиться. Нигилизм — естественное состояние. Он может быть показателем силы, мощь духа может так возрасти, что ныне существующие цели, убеждения, символы веры перестанут соответствовать ей. С другой стороны, нигилизм — показатель недостатка силы, способности вновь творчески поставить себе некую цель, некое «зачем», новую веру. Нигилизм есть не только размышление над тщетностью и не только вера в то, что все достойно гибели. Он сам помогает делу, сам губит. Общий вывод. Фактически всякое крупное возрастание влечет за собой и огромное отмирание частей, и разрушение. Страдания, симптомы, упадка характерны для времен огромных движений вперед. Каждое плодотворное и могущественное движение человеческой мысли вызывало одновременно и нигилистическое движение. Появление крайней формы пессимизма, истинного нигилизма, могло бы быть при известных обстоятельствах признаком решительного и коренного роста, перехода в новые условия жизни. Вопросы и задания. Первый вопрос. Прочитайте тексты 1 и 2. В чем было близко положение рабочих в Западной Европе и в Японии в XIX веке? Можно ли назвать такой капитализм цивилизованным? Подумайте, чем можно объяснить такое положение рабочих: стремлением капиталистов получить наибольшую выгоду любыми средствами, низким уровнем благосостояния общества в целом, недостаточной социальной активностью рабочих? Второй вопрос. Прочитайте тексты с 3 по 9. Национальная идея имела большое значение для стран молодого капитализма, однако она получила разные формы и направленность. В чем видели немецкие государственные деятели основную задачу Германии, на что в первую очередь была направлена программа самоусиления? Как влияло на идею мирового могущества Германии соперничество со стороны старого капитализма? Почему в России проблемы модернизации и усвоения опыта Западной Европы вызывали ожесточенные идейные споры? Всегда ли славянофилы занимали по этому вопросу единую позицию? Сравните точки зрения Киреевского, Хомякова и Аксакова. Какая из них кажется вам наиболее правильной? Почему? Почему известный реакционер Победоносцев выступал против созыва Земского собора, хотя представительный орган был не заимствованным, а своим? Прав ли был Столыпин, говоря, что развитие земства, самоуправление на местах, соответствует лучшим русским национальным традициям? Третий вопрос. Прочитайте тексты 10 и 11. Вспомните, какие изменения в жизни восточных обществ в XIX веке вызвало соприкосновение с Западом. Перед вами два документа. Один отражает реакцию массового сознания на вторжение Запада, другой — реакцию либеральной интеллигенции. В чем разница между ними в отношении к Западу? В чем видели источники всех бед участники восстания? Почему, помимо социальных недостатков, они обрушивались с критикой на технический прогресс? Какие достижения западной цивилизации предлагали использовать китайские либералы? Для чего? Могли ли они в то время найти поддержку в массах? Каким результатом могла бы привести реализация программ Ихэтуаней и либералов? Четвертый вопрос. Прочитайте текст 12. В чем видел Ницше главную особенность духовной жизни XIX века? Что потерял и что приобрел, с его точки зрения, человек, утратив веру? В чем заключается слабость нигилизма? Как проявляется его разрушительная сила? Вспомните, какие ценности разрушали Штирнер и сам Ницше. Если бы все общество последовало их примеру, каким результатом это могло бы привести? Согласны ли вы с тем, что нигилизм может явиться стимулом для движения мысли вперед?